Примечание. Профессор Валентина Полухина однажды спросила Соломею, почему она всегда отказывала Мандельштаму. И та ответила: «Но, Валентина, он же был так некрасив!» Но для большинства поклонников творчества Ахматовой две ее первые книги печально свидетельствовали только о неразделенной любви. Молодежь двух или трех поколений влюблялась, так сказать, под аккомпанемент стихотворений Ахматовой, находя в них воплощение своих собственных чувств. Вот как написал о первой книге Ахматовой «Вечер», 1912 год, известный писатель и переводчик Корней Иванович Чуковский. Никто так и не узнал, кому именно адресованы эти печальные стихи. Она никогда не показывала своих чувств окружающим. Под сводчатыми потолками бродячей собаки Ахматова была признанной королевой. Цветаева, вспоминая Ахматову 1913 года, писала о ней: «Узкий, нерусский стан над фолиантами, шаль из турецких стран пала, как мантия. Вас передашь одной, ломаной черной линией, холод в веселье, зной в вашем унынии». Чтение Ахматовой произвело на Цветаеву столь глубокое впечатление, что позднее она посвятила ей целый цикл стихотворений. А пока она просто спрашивала: «Вся ваша жизнь, озноб, и завершится чем она? Облачный темен лоб юного демона». Глава вторая. Стать Ахматовой. Но на бледной руке нет кольца моего, никому никогда не отдам я его. Ахматова. Анна Ахматова изобрела себя сама. Отец не позволял ей писать стихов, поскольку боялся, что они могут его скомпрометировать. И тогда Анна в качестве псевдонима взяла себе фамилию татарской княжны, своей прабабушки по материнской линии. Иосиф Бродский назвал выбор имени первой поэмой Ахматовой. Анна Андреевна Горенко родилась в канун Дня Ивана Купалы, 23 июня 1889 года, на побережье Черного моря под Одессой, Большой Фонтан. По народному поверью, в ночь накануне Ивана Купалы силы добра и зла вступают в противоборство. Даже церковь терпеливо сносила своеобразный ритуал очищения, например, прыжки через костры в эту ночь. Суеверия, связанные с днем Ивана Купалы, были сильны даже среди интеллигенции. Анна всю жизнь считала, что наделена опасной силой. Анна была третьей дочерью морского инженера Андрея Горенко и его второй жены Инны. В 1882 году Андрею Горенко было предложено оставить пост преподавателя морского училища в Санкт-Петербурге, поскольку он был близко знаком с лейтенантом Никитенко. Политические взгляды Никитенко были крайне радикальны. Он изготовил бомбу, которая впоследствии была использована для убийства одного из членов царской семьи. Никитенко судили и повесили. Горенко не мог никоим образом участвовать ни в создании бомбы, ни в ее использовании, и поэтому всего лишь лишился работы. На удивление, легкое наказание. Уйдя в отставку в ранге капитана, Андрей Горенко в 1890 году занял скромную должность на гражданской службе. Семья переехала сначала в пригород Санкт-Петербурга, Павловск, а затем в небольшой городок Царское Село, где императорская семья проводила лето. Царское Село считалось летним аристократическим курортом. Здесь размещались гвардейские полки. Здесь красовался императорский дворец, построенный в 1752 году архитектором Растрелли для царицы Елизаветы. Николай II и его супруга использовали дворец для официальных приемов и банкетов. Брак родителей Анны был не первым для обоих. От первого брака у Горенко было двое детей. Андрей Горенко был дворянином, хотя лишь во втором поколении. Его отцу был пожалован дворянский титул в благодарность за службу на флоте. Во втором браке у Горенко родилось шестеро детей. Андрей и Инна были старше Анны. Ирина родилась в 1892 году, Ия в 1894, а Виктор в 1896. Дети не отличались крепким здоровьем. Инна была очень болезненной девочкой. Ирина, которую в семье звали Рикой, умерла летом 1896 года, когда ей исполнилось всего 4 года. Позднее Ахматова призналась своему первому биографу Аманде Хейт, что это событие омрачило все ее детство. Анна с печалью вспоминала о своих сестрах, и в особенности о старшей, Инне, которая умерла в 1906 году в возрасте 27 лет. Инна была очень особенная, суровая, строгая. Она была такой, какую читатели всегда представляли себе меня и какую я никогда не была. Инне никогда не нравились стихи Анны. Она считала их слишком легкомысленными, а мать проявляла большую чуткость. Прочитав стихи дочери, Инна Эразмовна неожиданно заплакала и сказала: «Я не знаю, я вижу только, что моей дочке плохо». Зимой 1900 года, когда семья Горенко жила в Царском селе, Анна тяжело заболела, по-видимому, оспой. Тогда, в возрасте 11 лет, она и написала свое первое стихотворение и с тех пор всегда связывала свой поэтический дар с этой болезнью. Удивительно то, что когда я еще не написала ни строчки, все кругом были уверены, что я стану поэтессой. А папа даже дразнил меня так: «Декадентская поэтесса». Всю жизнь Ахматова отрицала тот факт, что детство оказало какое-то влияние на ее личность. На вопрос, было ли ее детство несчастливым, она отвечала очень просто: «Детям не с чем сравнивать, и они просто не знают, счастливы они или несчастны». И тем не менее внутренняя меланхолия ее поэзии кажется самым тесным образом связанной с юностью поэтессы. Семью Горенко нельзя было назвать гармоничной. Отец Анны всегда отличался красивой наружностью. Он прекрасно одевался, носил цилиндр, слегка сдвинутый на бок. Мать Анны, Инна Эразмовна, происходила из семейства Стоговых. Когда-то Стоговы были богатыми и знатными землевладельцами, но их богатство осталось в прошлом. Первый муж Инны, Змунчилла, был намного старше ее. Вскоре после свадьбы он застрелился. Инна влюбилась в красивого молодого Андрея Антоновича Горенко, вышла за него замуж и жила счастливо до тех пор, пока не поняла, что ее новый муж был, по словам ее младшего сына Виктора, страшный мод и вечно увивался за женщинами. Мать Анны слыла прекрасной женщиной. Всю жизнь Ахматова вспоминала о ней с огромной любовью. Анатолий Найман, познакомившийся с уже немолодой Ахматовой, вспоминал, что при упоминании о матери лицо Анны Андреевны сразу же смягчалось. В первой северной элегии Ахматова так написала о своей матери –